Глава 22. Венгрия. Тектонический сдвиг в империи. На страницах 496 по 511. В 1956 году два хронологически совпавших события трансформировали послевоенную схему международных отношений. Суэцкий кризис покончил с так называемой «эрой невинности» в рамках Западного альянса. С этого момента западные союзники никогда более не примут на веру свои же собственные заверения о якобы идеальной симметрии интересов. В то же самое время кровавое подавление венгерского восстания продемонстрировало, что Советский Союз намерен сохранить сферу собственных интересов, причем, если понадобится, то путем применения силы, и разговоры об освобождении – всего лишь пустая болтовня. Страница 497. Не оставалось более сомнений, что холодная война будет продолжительной и преисполненной горечи, а враждебные друг другу армии так и будут стоять по обеим сторонам разграничительной линии сколь угодно долго. Обреченная в зародыше борьба венгров против советского господства возникла из взрывчатой смеси традиционного русского империализма, советской идеологии и яростного венгерского национализма. В определенном смысле Венгрия была одной из многочисленных жертв русского экспансионизма. Число этих жертв безгранично росло со времен Петра Великого. В историческом плане российское государство стремилось подчинять себе пограничные России нации, пытавшиеся вести на деле независимую политику, причем это искушение сохранилось и в период после окончания Холодной войны. Но это, как правило, ничего хорошего самой России не приносило. После удушения независимости той или иной сопредельной страны, русские вынуждены были обеспечивать в этом соседнем государстве дорогостоящее военное присутствие, что истощало материальные ресурсы России, но не прибавляло ей безопасности. Как писал Джордж Кеннон, в кавычки, «царский режим по существу погиб от несварения желудка, наглотавшись западных меньшинств в Европе, которых он по глупости отправил в рот». Кавычки закрыты. Приводится у Гэдис Джон Льюис. «Длительный мир». Нью-Йорк, Лондон. Оксфорд, Юнайф Пресс. 1987 год. Страница 157. Тот же образ действий повторился при коммунистическом правлении. Сталин вернул себе всю территорию, принадлежавшую царям и утерянную в конце Первой мировой войны. Мало того, он добавил к ней то, что стало называться орбитой сателлитов в Восточной Европе. В нее вошло немало стран, оккупированных Красной Армией и контролируемых правительствами в советском стиле. Имперское правление, которое и при царях не было простым, становилось еще более чревато множеством проблем при коммунистах. Эти последние умудрялись усугубить ненависть подвластного им местного населения посредством навязанной ему нежизнеспособной экономической системы. Централизованное планирование в советском стиле стало с течением времени нетерпимым даже в самом Советском Союзе, а в странах-сателлитах явилось гибельным с самого начала. Перед Второй мировой войной уровень жизни в Чехословакии выдерживал сопоставление со Швейцарией. Затем он был низведен до серого, монотонного уровня, характерного для всей коммунистической сферы влияния. Польша обладала промышленной базой столь же крупной, как и Италия, и гораздо более значительными природными ресурсами, но была приговорена к сохранению восточноевропейского уровня декретированной бедности. Восточные немцы видели в коммунистической системе единственное препятствие к достижению экономического благополучия Федеративной Республики Германии. Население любой из восточноевропейских стран было убеждено в том, что оно жертвует собственным благополучием ради коммунистической идеологии и советской гегемонии. Если в Советском Союзе коммунизму удалось представить себя как естественное внутреннее порождение, то в Восточной Европе он без всяких сомнений был навязан со стороны силы и задушил давние национальные традиции. Даже обладая полнейшим контролем над полицией, средствами массовой информации и системой образования, коммунисты в странах-сателлитах не могли не осознавать, что они осажденное меньшинство. Ленин писал, что со стороны большевиков было бы глупостью следовать политике царя Николая II и навязывать свой образ действий соседям. Страница 498. Однако к моменту смерти Сталина основным различием между коммунистическим правлением и правлением царя-самодержца являлось лишь то, что Сталин на деле оказался гораздо более груб, жесток и скор на расправу. В итоге советская политика столкнулась с той же проблемой, которая осложняла существование России в более ранний исторический период. Восточная Европа, коммунизированная ради усиления безопасности советского государства, поглощала ресурсы и требовала внимания на самом высоком уровне, становясь скорее бременем, чем стратегическим приобретением. Сталин полагал, что восточноевропейских сателлитов можно удержать на месте только посредством полного и всеобъемлющего контроля из Москвы. В 1948 году Тито, единственный коммунистический правитель в Восточной Европе, пришедший к власти в основном благодаря собственным усилиям, дал понять, что Белград будет следовать собственным курсам, независимым от директив Москвы. Сталин нанес ответный удар, исключив Югославию из Коминформа. Вопреки сталинским ожиданиям быстрого его краха, Тито выжил благодаря помощи западных демократий, которые временно позабыли об идеологических расхождениях и прибегли к старомодным, но верным расчетам равновесия сил. Сталин отреагировал на демонстрацию независимости со стороны Тито испытанным способом поддержания дисциплины, показательными процессами по орбите стран-сателлитов. Целая серия юридических убийств. Так было покончено со всеми, способными независимо мыслить. Как и пострадавшие во время московских чисток предыдущего десятилетия, лишь немногие из жертв нависшего террора занимались оппозиционной деятельностью, если вообще о ней можно говорить всерьез. Ведь они в первую очередь были коммунистами всю свою жизнь и служили инструментом практического осуществления, навязанной советами коммунистической политики. И Рудольф Сланский в Чехословакии, и Ласло Райк в Венгрии, и Трайчо Костов в Болгарии, и Владислав Гомулка в Польше – единственный, кто уцелел. Чистка, которой подверглись эти ставленники Москвы, стала свидетельством банкротства коммунистической системы в моральном плане, даже в глазах тех немногих, кто искренне верил в постулаты коммунизма. Слишком неуверенные в себе, чтобы продолжать репрессии в духе тирана, преемники Сталина были к тому же слишком разъединены, чтобы позволить многообразие мнений внутри советского блока. Они попали в тиски двух взаимоисключающих страхов. Если репрессии в Восточной Европе грозили разрушить столь желанное ослабление напряженности в отношениях с Западом, то либерализация в странах-сателлитах могла привести к тому, что рухнет все здание коммунистического целого. Страх перед реакцией Запада, однако, не удержал их от того, чтобы бросить танки на подавление восстания Восточной Германии в июле 1953 года. К 1955 году они смирились с восточноевропейским национализмом при условии, что руководство страной будет осуществляться все в том же сугубо коммунистическом духе, и соответствующим символом нового подхода стало примирение с Тито. В мае 1955 года Хрущев и Булганин посетили Белград, чтобы закрыть пробоины в прежних отношениях. Однако, как это бывало с каждой очередной попыткой реформ, усилия по либерализации лишь помогали прорывать плотины. Страница 499. После речи Хрущева на 20-м съезде партии в феврале 1956 года, где конкретно были названы сталинские преступления, коммунизм был дискредитирован в еще большей степени. Исключением оставалась Югославия, где выручала преданность делу национализма. Вскоре стало ясно, что Сталин верно понял угрозу со стороны Тито Советскому Союзу, ибо лидеры стран-сателлитов оказались перед лицом парадоксальной ситуации. Чтобы добиться хотя бы какого-то общественного одобрения, они должны были заручиться своего рода верительными грамотами национализма. Они должны были представлять себя не марионетками Кремля, а коммунистами польскими, чешскими или венгерскими. Как следствие хрущевского визита в Белград, контроль Кремля над режимами стран-сателлитов Восточной Европы испытывал возрастающее давление. Во время всех этих событий Соединенные Штаты вели себя по существу пассивно. Вместо того, чтобы фронтально противостоять советскому контролю над Восточной Европой, они предпочли пустить дело на самотек. Мол, освобождение этих стран – дело времени. Во время президентской кампании 1952 года Джон Фостер Даллес нападал на подобную политику в статье «Политика отваги», опубликованной в журнале «Life». Даллес утверждал, что нации Восточной Европы, для которых он изобрел термин «порабощенные нации», близки к отчаянию, кавычки, потому что Соединенные Штаты, исторический лидер сил свободы, похоже, сосредоточились на равенстве противостояния, кавычки закрытые. Он настаивал, чтобы Соединенные Штаты публично заявили о том, что они желают и ожидают освобождения, кавычки закрытые. Лайф от 19 мая 1952 года. И все же, как это так называемое освобождение понимать оперативно? Даллес слишком прилежно и всерьез изучал советскую политику, чтобы усомниться в готовности Советского Союза подавить любое восстание. В конце концов, когда он писал свою статью, Сталин был еще жив. И потому Даллес безоговорочно отрицал серию кровавых восстаний и актов возмездия, вместо этого имея в виду мирное отделение от Москвы по титовской модели при поддержке со стороны американской пропаганды и при помощи иных мер невоенного характера. В то время как Ачесон поддерживал Тита после разрыва с Москвой на основе принципов реал-политик, Даллес, будучи по существу приверженцем той же политики, добавил в нее элемент универсального идеализма, назвав ее освобождением. На практике даллесовская теория освобождения была лишь попыткой заставить Москву платить более дорогую цену за усилия по консолидации собственных завоеваний, не увеличивая при этом риск для Соединенных Штатов. Даллес поддерживал титоизм, а не демократию, и разница между его идеями и идеями Ачесона сводилась в итоге всего лишь к ораторскому нюансу. Кстати, критика Даллеса приписывала ему наличие конкретных идей относительно освобождения Восточной Европы, в то время как он таковые никогда не высказывал. Симптоматично, однако, что он подобные заявления не опровергал и уточнений не делал. Даллес являлся основным покровителем таких учреждений, как «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», главной задачей которых было не позволять загасить едва тлеющий факел свободы в Восточной Европе и поощрять настроения, способные стать детонатором возмущения. В подходе радиостанции «Свободная Европа» к больной проблеме не было ничего утонченного. Поскольку теоретически ее заявления не носили официального характера, она выступала за освобождение в наиболее буквальном и воинственном смысле этого слова. Страница 500. К сожалению, различия между высказываниями частного и официального характера со стороны американского учреждения, финансируемого правительством, оказались чересчур зыбки, чтобы их смогли уяснить себе восточноевропейцы, борцы за свободу. Случилось так, что когда западные демократии были целиком и полностью заняты Суэцем, Советский Союз очутился в состоянии серьезнейшей конфронтации с двумя из ключевых своих сателлитов – Польшей и Венгрией. Польша воспламенилась первой. В июне произошло кровавое подавление бунтов в промышленном городе Познане, результатом чего были десятки убитых и сотни раненых. В октябре те из руководящих деятелей Центрального комитета Польской коммунистической партии, кому удалось уцелеть во время сталинских чисток прошлых лет, решили связать себя с делом польского национализма. Гомулка, став жертвой чистки и обесчищенный в 1951 году, был призван вернуться и занять пост первого секретаря коммунистической партии. И 13 октября 1956 года он провел первое заседание Политбюро. Советский маршал Константин Рокоссовский, в свое время назначенный министром обороны еще в 1949 году, навязанный в качестве члена Политбюро, был снят со своего поста. Так пал унизительный символ советской опеки. Польская коммунистическая партия сделала заявление, согласно которому Польша с того момента должна будет следовать национальным путем к социализму. Причем этот документ, с учетом страстных националистических чувств и безразличия к социализму, имевшихся налицо в Польше, вряд ли мог устроить Москву. Какое-то время Кремль вынашивал идею военной интервенции. Советские танки начали движение по направлению к главным городам страны. И вдруг 19 октября в Польшу прилетели Хрущев и его коллеги по Политбюро – Каганович, Микоян и Молотов. Польские руководители в Варшаве и глазом не моргнули. Они проинформировали советского генерального секретаря, что его визит воспринимается не в порядке межпартийных встреч и обменов, и потому он не будет принят в резиденции Центрального комитета Коммунистической партии. Вместо этого советской делегации было предложено разместиться в Бельведерском дворце, месте приема государственных делегаций. В последний момент Хрущев дал отбой. 20 октября советским войскам было приказано вернуться на свои базы. 22 октября Хрущев признал назначение Гомулки генеральным секретарем Коммунистической партии в обмен на обещание новых руководителей сохранить верность социализму и членство Польши в Варшавском пакте. Формально советская оборонительная система оставалась монолитной. Тем не менее, надежность польских войск в случае какой бы то ни было войны с Западом более не могла считаться, мягко говоря, абсолютной. Советский Союз отступил и позволил национал-коммунизму воцариться в Польше отчасти потому, что репрессии означали бы противодействие со стороны более чем 30 миллионов населения. А это население еще не забыло об угнетении со стороны России в предшествующую историческую эпоху, как, впрочем, и о советских зверствах, а отваги и воли к сопротивлению ему было не занимать. Страница 501. Но самым главным оказалось то, что одновременно Кремль подвергся еще более суровому испытанию Венгрии. Венгрия с ее населением 9 миллионов человек прошла тот же цикл советского угнетения, что и ее соседи. В 40-х годов ею правил Матьяш Ракуши, правоверный сталинист. В 30-е годы Сталин буквально выкупил его из Будапештской тюрьмы в обмен на венгерские знамена, взятые в качестве трофея царскими войсками в 1849 году. Многие из венгров имели все основания сожалеть о свершившейся сделке, когда Ракуши вернулся вместе с Красной армией и установил такую систему репрессий, которая считалась суровой даже по сталинским стандартам. Вскоре после Берлинского восстания 1953 года время Ракуши, наконец, истекло. Будучи вызван в Москву, он очутился в руках Берии, который в свирепой, привычной сталинской манере объявил ему, что хотя Венгрии управляли короли самых разных национальностей, ею до сих пор никогда не правил еврейский царь, и советское руководство этого не допустит. Смотри, Мерай Тибор. 13 дней, которые потрясли Кремль. Нью-Йорк, 1959 год, страница 7. Ракуши сменил Имре Надь, пользовавшийся репутацией коммуниста-реформатора, и так уж случилось, он тоже был евреем. Правда, пользовался менее тираническими методами, чем его предшественник. Через два года после свержения Георгия Маленкова в Москве Надь был снят, и на пост премьер-министра вернулся Ракуши. И опять возобладала строжайшая коммунистическая ортодоксия. Начались репрессии против художников и интеллектуалов, а Имре Надь был исключен из коммунистической партии. Преемники Сталина, однако, не обладали его целенаправленной смертельной решимостью. Надю не только было позволено выжить. Ему удалось опубликовать трактат, ставивший под сомнение право Советского Союза вмешиваться во внутренние дела братских коммунистических государств. В то же время Ракуши, пришедший во второй раз к власти, оказался не более восприимчив к чаяниям собственного народа, чем это было в первый раз. После осуждения Хрущевым Сталина на 20-м съезде партии Ракуши вновь был смещен, на этот раз в пользу близкого соратника Эрни Гери. И хотя Гери объявил себя националистом, он настолько тесно был связан с Ракуши, что не сумел оказаться на гребне волны патриотизма, захлестнувшей страну. 23 октября, на следующий день после официального возвращения Гомулки к власти в Польше, в Будапеште кипело общественное возмущение. Студенты распространяли список требований, выходивших далеко за рамки реформ, осуществленных в Польше. Туда, в частности, входили свобода слова, проведение суда над Ракуши и его окружением, вывод советских войск и возвращение Надя к власти. Когда Надь появился перед огромной толпой на площади у парламента, он все еще был коммунистом-реформатором, и программа его заключалась в дополнении коммунистической системы рядом демократических процедур. Он призвал разочарованную толпу сохранять уверенность в том, что коммунистическая партия осуществит все необходимые реформы. Но было уже слишком поздно просить венгерский народ доверить ненавистной коммунистической партии исправление собственных прегрешений. А далее случилось то, что бывает в кино, когда главный герой оказывается вынужден принять на себя миссию, которую сам для себя не выбирал, но которая становится его судьбой. Стойкий и верный коммунист на протяжении всей своей жизни, пусть даже и реформист, Надь поначалу на ранних этапах восстания был преисполнен решимости спасти и сохранить коммунистическую партию, как это сделал Гомулка в Польше. Страница 502. Но с каждым днем всенародные страсти преображали его в живой символ истины, описанный де Токвилем столетия ранее. Кавычки. Опыт подсказывает, что самым опасным моментом для злодейского правительства является начало самореформирования. Лишь величайшая ловкость и сообразительность способны спасти государя, давшего послабление своим подданным после долгого угнетения. Страдания, терпеливо сносившиеся как неизбежные, становятся совершенно невыносимыми в тот миг, когда оказывается, что, возможно, имеется выход, и тогда реформа лишь помогает разглядеть более отчетливо, где именно и в чем все еще сохраняется гнет, теперь тем более нетерпимый. Кавычки закрытые. Приводится в сборнике «Венгерская революция», Нью-Йорк, 1957 год, страница 126. Надю предстояло заплатить жизнью за позднее прозрение и переход на сторону демократии. После того, как Советы сокрушили революцию, ему была предоставлена возможность покаяться. Отказ от покаяния и последующая казнь отвели Надю место в пантеоне восточноевропейских мучеников за дело свободы. Вот как все это случилось. 24 октября уличные демонстрации превратились в полномасштабную революцию. Советские танки, поспешно ввязавшиеся в драку, поджигались, а правительственные здания оказались в осаде. В тот же день Надь был назначен премьер-министром, а два члена Советского политбюро, Микоян и Суслов, прибыли в Венгрию для оценки ситуации на месте. К 28 октября советские визитеры, похоже, сумели достигнуть договоренности, сходной с той, какой добился Хрущев в Варшаве, то есть по существу дали согласие на преобразование Венгрии в рамках так называемой югославской модели. Советские танки стали уходить из Будапешта, но даже этот шаг не смог, в отличие от Польши, привести к умиротворению. Демонстранты теперь требовали не больше, не меньше, чем установление многопартийной системы, удаление советских войск со всей территории Венгрии и выхода из Варшавского пакта. По ходу разворота столь бурных событий американская политика, тем не менее, сохраняла демонстративно-осмотрительный характер. Несмотря на все разговоры об освобождении, Вашингтон оказался явно не готов ко всему произошедшему. Казалось, он разрывается между желанием максимально помочь развернувшемуся процессу и страхом перед тем, что чересчур прямолинейная политика может дать Советам предлог для интервенции. Самое же главное, Вашингтон продемонстрировал, что он редко бывает в состоянии справиться с двумя крупномасштабными кризисами одновременно. Когда венгерские студенты и рабочие сражались на улицах с советскими танками, Вашингтон хранил молчание. Москва так и не получила ни единого предупреждения на тот счет, что не только применение силы, но и угрозы ее применения могут испортить отношения с Вашингтоном. Правда, Соединенные Штаты обратились в Совет Безопасности 27 октября в свете кавычки, «ситуации, созданной деятельностью иностранных военных сил в Венгрии». Кавычки закрыты. Обращение к председателю Совета Безопасности 27 октября 1956 года. Бюллетень Государственного департамента США, 12 ноября 1956 года, страница 757. Но делалось это столь сумбурно, что последовавшая за этим обращением резолюция Совета Безопасности была принята только 4 октября, то есть тогда, когда советская интервенция уже свершилась. Страница 503. Пустоту заполнила радиостанция «Свободная Европа», которая взяла на себя трактовку американского отношения к ситуации и настаивала на том, чтобы венгры ускорили темп революции и отвергали любой компромисс. К примеру, 29 октября «Свободная Европа» приветствовала принятие Имре Надим поста премьер-министра столь враждебной к нему радиопередачи. Кавычки. Имре Надь и его сторонники хотят взять на вооружение и осовременить эпизод с троянским конем. Им требуется перемирие для того, чтобы правительство, стоящее ныне у власти в Будапеште, могло удерживать позиции как можно дольше. Те, кто борется за свободу, не должны ни на минуту упускать из виду планы противостоящего им правительства. Кавычки закрыты. Приводится у Нераи. 13 дней. Страница 140. Но вот 30 октября Надь уничтожил однопартийную систему и назначил коалиционное правительство, состоящее из представителей всех демократических партий, участвовавших в последних свободных выборах 1946 года. Однако радиостанцию «Свободная Европа» и это не убедило. Кавычки. «Министерство обороны и Министерство внутренних дел все еще находятся в коммунистических руках. Борцы за свободу, не дайте этому сохраниться, не вешайте оружие на стену». Кавычки закрыты. Смотри там же, страница 169. Хотя радиостанция «Свободная Европа» финансировалась американским правительством, управлялась она независимым советом директоров и администраторами, не получавшими официальных указаний от властей. Однако бессмысленно было бы ожидать от венгерских борцов за свободу умения делать различия между политикой правительства Соединенных Штатов и заявлениями радиостанции, родившейся на свет именно как инструмент проведения в жизнь политики так называемое освобождение, детище самого государственного секретаря. В те же немногие разы, когда администрация Эйзенхауэра позволяла себе непосредственно высказываться, она из кожи вон лезла, чтобы успокоить советы, однако ее высказывания непреднамеренно оказывались почти столь же зажигательными, как и радиопередачи «Свободной Европы». 27 октября, когда казалось, что советские войска полностью выводятся из венгерской столицы, Даллес произнес речь в Далласе, из которой могло сложиться представление, будто Соединенные Штаты вознамерились хитростью свести Венгрию с советской орбиты, да так, чтобы Москва этого не заметила. «Любая восточноевропейская страна, которая порвет с Москвой, — заявил Даллес, — сможет рассчитывать на американскую помощь. При этом помощь не будет обусловлена, кавычки, принятием этими странами определенной формы общественного устройства, кавычки закрыты. Иными словами, для того, чтобы претендовать на американскую помощь, восточноевропейская страна не обязательно должна превращаться в демократическую. Ей достаточно следовать югославской модели и выйти из Варшавского пакта». Типично, по-американски, Даллес присовокупил к этому заявлению заверение об отсутствии у Соединенных Штатов своих корыстных интересов. По словам государственного секретаря США, кавычки, «не исходили из скрытых мотивов, желая независимости странам-сателлитам, и не рассматривали их как потенциальных военных союзников». Кавычки закрыты. Смотри, Даллес, Джон Фостер. «Задачи борьбы за мир». Обращение к Далласскому совету по международным делам 27 октября 1956 года. Бюллетень Государственного департамента, том 35, номер 906, 5 ноября 1956 года, страница 697. Будучи далеко не убедительным, этот избитый прием американской дипломатической риторики, утверждение об отсутствии скрытых мотивов обычно истолковывается как признак политически непредсказуемого, произвольного поведения, причем даже не марксистскими руководителями. Страница 504. В любом случае Москву в гораздо большей степени беспокоили действия Америки, а не ее мотивы. 8 годами ранее Москва наложила вето на участие Восточной Европы в так называемом «плане Маршалла», ибо видела в американской экономической помощи своеобразную капиталистическую западню. Предложение Даллеса об оказании помощи беглецам из числа стран-членов Варшавского пакта неминуемо подкрепляло реальность маячившего призрака. Потенциальное политическое землетрясение могло стать вполне реальным из-за безапелляционного намека Даллеса на то, что переход Венгрии в другой военный блок не состоялся в первую очередь из-за американской сдержанности в этом вопросе.